Главной причиной его беспокойства были не 500 тысяч долларов, которые он взял из городского казначейства, хотя он знал, что весть об этом займе до крайности взбудоражит общественное мнение и финансовый мир. Но, в конце концов, это была законная или, по крайней мере, полузаконная операция, а 60 тысяч долларов в сертификатах городского займа, который он своевременно не сдал в амортизационный фонд и теперь не мог бы сдать, даже если бы нужная для их выкупа сумма свалилась на него с неба. Сертификаты от него ускользнули, и это было неоспоримым фактом. Каупервуд день и ночь думал, как выйти из положения. Единственное, что можно теперь сделать, решил он наконец, это пойти к Молленхауэру или Симпсону. Он лично не знал ни того, ни другого, но после разрыва с Батлером ему больше не к кому было обратиться и сказать им: «Правда, в настоящее время я не в состоянии вернуть 500 тысяч долларов, но если против меня не возбудят преследование, которое лишит меня возможности позднее возобновить свое дело, то я даю слово вернуть все эти деньги до последнего цента. Если они на это не пойдут, и его делу будет нанесен непоправимый ущерб, тогда пусть дожидаются, пока он соблаговолит возместить эти деньги, чего, по всей вероятности, никогда не будет». Но, по совести говоря, он и сам толком не знал, как даже они, при всем их могуществе, могли бы приостановить судебные преследования. В его бухгалтерских книгах значилось, что он должен эту сумму городскому казначейству, а в книгах городского казначейства значилось, что 500 тысяч долларов числится за ним. Кроме того, существовала местная организация, именовавшая себя Гражданской ассоциацией помощи городскому самоуправлению, которая время от времени ревизовала общественные фонды. Присвоение Каупервудом городских средств не укроется от нее, и тогда может быть назначено общественное расследование. Об этом деле уже знали многие частные лица, к примеру, кредиторы, проверявшие сейчас его отчетность.